«Никакое это не открытие», — сказал Олег. «Где?» — спросила корова. «Где это написано? Где написано, что мы им связали руки? Нам не нравится, что наши дети у нас на шее сидят. Но мы же их не понимаем. Для них холодильник, цветной телевизор и даже машина — то же, что для моей юности, например, белые резиновые спортсменки с голубой окантовкой. Просто это два этажа одного и того же дома». Вопрос в другом. Почему я в своих спортсменках лезла вверх, как одержимая, а Любава легла в гроб на своих платформах? Я, грешница, тоже иногда спрашиваю, чего им нужно, этим щенкам? Это во мне живет и кричит моя когда-тошняя голубая каемочка на тапочках, моя разутая, раздетая молодость. Я бы и своего ребенка, будь он у меня, усадила бы у холодильника и сказала: «Питайся калориями». И рассказывала бы жалобные истории про кукурузные лепешки 42-го года, чтобы дитя сознавало, чтобы у него на всю жизнь оставалось умиление перед холодильником. «Почему умиление?» — сказал Олег. «Какое там к черту умиление?» «Умилением мы хотим заменить волю», — упорствовала корова. «И возникает взрывчатая смесь. Слабый, связанный человек и его подкормленная кинофильмами и телевидением фантазия. Учится человек плохо, потому что хорошо учиться – усилие. Он не может никуда уехать, вырваться, потому что рвать с прошлым – это тоже усилие. А чего-то хочется, потому что резекция воли сделана, а резекция фантазии – нет. Потом, к 30, воля и мозг сговорятся, придут к согласию. И вырастет толстая равнодушная баба или толстый равнодушный мужик». Любаву осенило как-то. Она к этому идиоту потянулась, потому что увидела в нем лошадиную силу. Ей зацепиться хотелось за что-то устойчивое в этом зыбком и однообразном «на-на-на, ешь, ешь, ешь». А этот кретин решил, что его женить на себе хотят. Она ему в бубен бьет, а он ей плохие стихи. И все-таки он единственный в этой деревне, который чего-то добивается, и он ей именно этим и интересен. Пить хочется, из лужи попьешь, но надо же! Даже такого ей оказалось завоевать не под силу. И вообще все не под силу. А с другой стороны, все вроде бы есть. Приехала Ася, покалякала, уехала. Уговаривала жить, восхищалась селом, природой, соленьями, вареньями, мамой, которую надо беречь. Правильно? Правильно. А она, оказывается, рисовала карикатуры на односельчан, и ни один человек этого не знал. Она была ядовитая. Ну, попробуй их укуси. В броне ведь. Ну вот и выкристаллизовалась. Иначе не могу, а так не хочу. Я бы сделала так же. Я даже считаю, по отношению к себе это честный поступок. Все остальное было бы уже перерождением. Но умереть так тоже ведь нужна воля. На один раз наскрести можно. Это билет в один конец. Значит, ты обвиняешь Асю? Объективно? Брось, это я постфактум такая умная. Хорошо анализировать законченную историю. А у Аси было начало. Мне сказали, районный прокурор поднял крик. Надо будет к нему зайти, чтобы успокоился. Если Аська ориентировала Любаву на праведную жизнь односельчан, это ошибка. Я тут ходил, бродил, сытое, жадное село. И их бубном не проймешь. Сюда не возвращаются, если хоть чуть повезет. Аська должна была это понять. Приедем, запремся где-нибудь и раскроем все карты. Я лично писать об этом не хочу. Ну, может быть, втроем родим что-то эпохальное? В конце концов, мы не знаем самого главного, о чем Ася с ней говорила. Представляю себе, как она психует. Давай дадим ей телеграмму, тем более, если нам еще заходить к прокурору. Ну вот еще, сентиментальность какая. Не умрет, пусть понервничает. Надеюсь, наш любезный Вовочка не будет кусаться до нашего приезда. Ну, ты его знаешь лучше. Ничто, старик, так не меняет человека, как власть. Я все собиралась ему об этом сказать, да случая не было. На пороге учительской тихо выросла Катя. «Там все разошлись», — сказала она, оглядываясь и стараясь, видимо, связать в одно — бубен, брезентовые рукавицы и кочергу. и родители легли. Вы как, приедете ночевать?» И тут вдруг корова звякнула бубном и сказала Кате: «Слушай, ты можешь до завтрашнего утра собрать свои вещички? Много у тебя барахла?»